Как сказать, я усмехнулся. Рука нащупала в подсумке дымовую шашку. Прошлые джинчурики девятихвостого выживали. Они были очень слабы, но все же были живы. Я не врал. Джирай рассказывал мне, что мама умерла от того, что ее пронзил коготь лиса. Амита умерла от старости, но не сразу, а примерно через месяц после извлечения. Но этим двоим, похоже, было наплевать. А чего это мы, собственно, рассусоливаем? Спросил здоровяк, поигрывая своей дубиной. Или что это у него там? А ведь верно. Я с размаху выхватил и долбанул о землю дымовой шашкой. Пространство заволокло дымом, а я вызвал трех клонов. Один будил Хинату, еще один удерживал дым на месте с помощью уплотненного воздуха, а еще один делал мне расинган. С помощью синчакры я чувствовал, где находятся мои противники. Целью я выбрал Итачи. Как оказалось, зря. Расинган разнес в щепки увесистое бревнышко, которое он подсунул мне техникой замены. Где он его откопал, ума не приложу. Тем временем из дыма донесся голос здоровяка. Суитан. Смывающая волна. Вот же блин. Все три клона попали под раздачу. Дым развеялся, его больше никто не держал. Так, Хината проснулась. Клон, перед тем, как его уничтожила, ввел ее в курс дела. Надеюсь, она в порядке. Интересно, как Итачи меня увидел в дыму. Ага, вот и ответ. Твою же мать, как я про Шаринган то забыл. Не надо все усложнять, Наруто, подал голос Учиха. Блин, как же злит его надменность. Блин, а вода то все прибывает. Мне уже по пояс. Черт, черт, черт. А давай просто отрубим ему ноги и руки, чтобы не рыпался, предложил синекожий. Ах ты так, да я сам тебе сейчас что-нибудь отрублю. Концентрируем синчакру. Ага, вот тебе, твою же мать, рявкнул здоровяк, когда острые потоки воздуха располосовали его плащ. Не ждал, козел, а сейчас я тебя. Ох ты, огненный шар, черт его дери. Я забыл, что дерусь с двумя сразу. Блин, комбинезон испорчен. Хорошо, что воды здесь хватает. Этот мелкий сопляк испортил мой плащ, прорычал синекожий. Уйди с дороги, Итачи, я ему сейчас задам. Мне резко поплохело. Эта острозубая рыба начала размахивать своей палкой как пропеллером. Я едва уходил от ударов. Так, пальцы крестом. Пусть повоюет с пятью клонами, а я пока приготовлю расинган. Ну ладно, с тремя. Ну, хоть один-то его задержит? Нет, но мне уже все равно, расинган готов. Здоровяк заслонился своей дубиной. Мой шар порвал несколько бинтов и впитался. Какого хрена? Не ожидал? Захохотал синекожий. Самихада поглощает чакру. Стоит мне коснуться тебя, и ты упадешь без сил. Спасибо за предупреждение. Вот попал. Здоровяк уже начал примиряться, как бы снести мне чего этой штукой, когда позади него раздался выкрик. Стиль мягкой руки. 64 небесных касания. Хината, твою же, а она шустро двигается. Напала со спины и начала лихо молотить этого синекожего. Я не считал удары, но их там, наверняка, было много. Все произошло настолько быстро, что никто даже среагировать не успел. И это она себя еще слабой называет. Катон, цветы феникса. Ага, Итачи, похоже, решил атаковать меня, пока я отвлекся. А вот хрен, тут воды целое море. Пусть я не столь хорош в водяных техниках, но синчакра мне в помощь. Огненные шары были погашены водяной стеной. Впрочем, долго я ее продержать не сумел. Контроль над водой мне дается гораздо хуже, да и синчакра кончилась. Теперь я не могу управлять стихиями, надо заканчивать драку. Как там учила бабуля, чакру в кулак и выпустить в тот момент, едва рука касается цели. Понеслась. Ладно, я хотя бы попытался. Кто же знал, что этот тип владеет гиндзюцу? Хотя это моя ошибка, ведь про шаринган мне было известно. Теперь я висел распятым на кресте в каком-то непонятном месте. Небо было красным, и в нем светила черная луна. Я и сам был каким-то черно-белым. Ты в моем мире, отовсюду лился голос Итачи. Надменный холодный голос. Хочется вырвать ему голосовые связки, чтобы замолчал, наконец, скотина. Это мир Цукуйоми, и я решаю, каким он будет. Отсюда нельзя выбраться. Иди нахрен, рявкнул я. А что мне еще оставалось? Больше я сделать ничего не могу, остается только ругаться. Я добавил еще несколько выражений покрепче. Можешь кричать сколько влезет, вещал Учиха. Ты пробудешь здесь 72 часа, а в реальности пройдет лишь миг. И все это время я буду делать так. В меня воткнулась такая же бесцветная катана. Я взвыл. Больно. А Итачи не успокаивался. Осталось 71 час, 59 минут и 59 секунд. Да делай ты что хочешь, только заткнись. — проревел я. «Лучше бы я молчал». Теперь каждый удар сопровождался комментарием того, сколько времени мне оставалось терпеть. И, честно говоря, голос Учихи доставлял мне больше мучений, нежели удары катаны. Просто на секунду я вспомнил ту боль, которая была во время извлечения Кьюби, и это помогло. Тело отключилось и совершенно не ощущало боли. Лишь монотонные комментарии Учихи продолжали раздражать. Я начал издеваться над ним в ответ. Я плохо помню, что говорил, но когда мне оставалось 49 часов, 15 минут и 43 секунды, Итачи не выдержал. «Заткнись», — проревел уже он. «Я что, вывел его из себя?» «Так-так, кажется, Иросаннин говорил, что мастера гендзюцу должны всегда оставаться спокойными. Это мой шанс». Я продолжил свои подколки. Я обзывал его, оскорблял брата, поливал грязью клан, и он потерял концентрацию. 44 часа, 57 минут и 3 секунды, именно столько оставалось, когда гендзюцу пропало. Ничего не изменилось. Хината наносила последние удары по острозубому, а Итачи все так же стоял с широко открытым левым глазом. В следующую секунду Учиха изменился в лице. «Ты вырвался из моего гендзюцу», — холодный и надменный тон куда-то пропал. Теперь в его голосе была заинтересованность. «Хаэм, он что, просто так простит мне все оскорбления? Ты разозлил меня, но мне очень любопытно, почему на тебя оно не действует, как на других? Просто я испытал боль, по сравнению с которой твои удары не страшнее комариного укуса. Я не врал. Стоит лишь попытаться вспомнить эту боль, как тело на некоторое время отключается. Защитная реакция, наверное. Правда, слишком часто это делать не стоит. Боли я не чувствую, но раны никуда не пропадают». В этот момент вода начала убывать. Хината, все-таки, закончила свою комбинацию, и этот синекожий здоровяк рухнул на землю. Потоки чакры от него уже не чувствовались. С другой стороны, я бы их уже не увидел, синчакра на нуле, а я вынужден слишком резво двигаться. «Ты интересен», — снова проговорил Итачи. «Черт, он смотрит на меня, как исследователь на лабораторную мышь, и это злит еще сильнее». Краем глаза я увидел, что синекожий встал и сейчас пытается попасть по Хинате своей дубиной. Она пока уворачивается, но это, наверняка, ненадолго. Этот здоровяк слишком резво двигается, а еще и Итачи. Надо хватать Хинату и делать ноги. Вещи жалко, но шкура дороже. Я резко бросился на Учиху. Теперь удар получился что надо. Он, видимо, решил, что бесполезно снова ловить меня в гендзюцу. После этого я выхватил Хинату из-под удара и бросился бежать, держа ее на руках. Но далеко удрать мы не успели. Поляну оградила полоса черного огня. Блин, от этой штуки лучше держаться подальше. Я и без синчакры чувствую мощь техники. Остается только драться. «Хината, ты как?» — спросил я, поставив ее на землю. «Нормально», — ответила она. «Не убежите, детишки», — оскалился острозубый. «Аматерасу Итачи горит беспрерывно 7 дней и ночей, испепеляя все, чего касается». Сам Итачи привалился к дереву. Видимо, это был его козырь. Из глаз стекали струйки крови. Ладно, хоть его вывели из игры, но оставался этот здоровяк с дубиной, поглощающий чакру. «Как он встал?» — спросила Хината сама себя. «Я же перекрыла ему почти всю систему циркуляции. Откуда у него чакра? Рассказать вам еще один секрет, детишки», — довольно скалился человек-рыба. «Самихада не просто поглощает чужую чакру, но и передает ее мне, когда нужно. Твоя техника, девочка, конечно, хороша, но, к вашему большому сожалению, мне она нипочем». «Ладно, ладно, говори побольше. Я пока соберу синчакру». Я перезапустил свою систему циркуляции. Синекожий усмехнулся. «Ладно, детишки, можете прощаться. Тебя, пацан, я убивать не стану, а вот девочке мы головку оторвем. Вот сволочь, да я тебе сам что-нибудь оторву. Синчакра снова есть, и пусть ее немного, но на этот прием хватит. Разгоняем воздух вокруг его головы. Ага, действует. Что, скотина, не нравится вакуум?» — захохотал я, когда он схватился за горло и упал на колени. «Не нравится, когда дышать нечем. Это тебе не вода, селедка сушеная. Это абсолютное безвоздушное пространство. Только бы чакры хватило, только бы хватило чакры. Он еще держится. Ну же, падай без сил». «Нет, синчакра снова истрачена. Прости, Хината, но я не знаю, как нам спастись». Жадно хватая ртом воздух, этот здоровяк поднялся с земли. «За селедку», — прохрипел он, — «ответишь». В этот момент нас могло спасти только чудо. Да, когда я говорил про чудо, Я не имел в виду огромную венерину мухоловку в плаще и с человеческой головой, выросшую из земли, кисами. «Прекращайте балаган», — проговорило растение. «Ох ты, блин, так оно еще и говорящее, зицу». «Не мешай», — огрызнулся здоровяк. «Значит, его кисами зовут. Он оскорбил меня. Он не наша цель, так что не трать понапрасну силы», — снова проговорило растение. «Стоп, а почему голос стал другим? Тем более, я ему башку снесу», — рявкнул этот кисами, но тут подал голос Учиха. «То есть как это, не наша цель?» — спросил он. «Разговаривайте, разговаривайте, я пока Синчикру соберу и придумаю план. Хотя, собирать-то ее не из чего. Вся растительность была смыта к черту. Хм, а может из этой мухоловки забрать?» «Не, почувствует. Что же делать? По нашим данным, да что такое?» Опять голос другой. Кьюби был извлечен из джинчурики. «Сейчас он в Канахе. Вы просто тратите время зря. То есть этот пацан, человек-рыба, ткнул в мою сторону своей дубиной, нам не врал? Ну, что из него биджу извлекли? Этот зицу, или как там его, пристально посмотрел в мою сторону. Хм, башка двухцветная. У этого алоэ что, раздвоение личности? Он Узумаки», — сказал второй голос. «А они вполне могут пережить извлечение биджу. Ладно, раз в нем нет биджу, значит, я, все-таки, смогу настрогать его тебе на салат». Кисами перехватил поудобнее свою дубину, но зицу его остановил. «Не в нашем вкусе», — сказал он первым голосом, глядя на меня. «Мы больше любим шатенов. И вообще, хватит портить лес, вас хочет видеть лидер». «Пошли, кисами», — Итачи что-то сделал, и черный огонь пропал. «Прости за беспокойство, Узумаки Наруто. Мы еще встретимся, щенок», — рыкнул кисами. После этого все трое пропали, оставив меня и Хинату в полнейшем недоумении. «Повпейн. Итак», — холодно произнес я, глядя на кисами и Итачи, — «вы хотите сказать, что какой-то 12-летний шкет почти сумел победить двух опаснейших нукининов С-класса?» «Ну, он все же не победил», — ответил кисами, хотя в голосе явно чувствовалась досада. «Этот Наруто весьма силен», — проговорил Итачи. «Он сумел выбраться из моего Цукуйоми. Точнее, заставил меня прервать его. До него этого никто не мог сделать. А кисами он едва не придушил какой-то странной техникой». «Это верно», — почесал затылок Хашигаки. «Я даже жабрами не мог ни капли воздуха ухватить. Но парень не довел технику до ума, силенок не хватило. Представляю, что было бы, если бы он ее все же осуществил». Я засмеялся. «Да, вы сильно меня разочаровали. Двух профессиональных ниндзя почти отлупил Генин-двоечник». Я снова захохотал, когда увидел их сконфуженные лица. «А у тебя неплохой потенциал, Узумаки Наруто. Пошлю за тобой Дидару и Сосари. На тебе хорошо будет смотреться плащ нашей организации». Конец повпейна. Глава 6. Деревня Водоворота. С места драки мы уходили быстро. Хината категорически отказалась возвращаться в Канаху. «Мне же еще и лучше. Мы будем вольными бродягами, не зависящими ни от кого». До дороги, ведущей к деревне Водоворота, мы добрались дня через два. Хотя какая там дорога? Так, тропинка, едва угадывающаяся в дебрях. Пригодилась трофейная катана, которую я забрал у тех же бандитов, от которых спасал восьмую команду. Правда, она была не очень острой, и с зарослями иногда приходилось возиться подолгу. Да и обращаться с мечом я не умею. Короче, после первого дня рубки кустов, я спал без задних ног. На следующий день я попробовал косить кусты острыми потоками воздуха. Получалось лучше, но в итоге мне приходилось каждые 5 минут останавливаться и вбирать в себя природную чакру, которая с непривычки улетала моментально. Хинату я решил не нагружать. Кстати, надо будет расспросить ее о том приеме, которым она чуть не уложила того здоровяка. Если бы не его дубина, или что у него там было в бинтах, то он бы точно не встал. Или встал бы. Хьюги, конечно, дерутся здорово, но эта синяя сволочь тоже не была слабаком. Интересно, а каково это, когда система циркуляции перекрыта? Сумел бы я ее восстановить, ну, скажем, с помощью синчикры? Искренне надеюсь, что боги смилуются, и мне не придется проверять это на практике. Третий день, а мы все продираемся через эти заросли. Нормальных деревьев здесь нет, а обойти этот участок мешают скалы. Блин, как же меня достало все это. Сегодня мне помогают 5 клонов с кунаями. И пока мы продвигаемся не так резво, как хотелось бы. Так, в который раз поражаюсь сообразительности моих клонов. Воистину, лень – двигатель прогресса. Один из клонов сумел удлинить кунай за счет того, что пропустил сквозь него чакру. Хм, надо подумать. К размышлениям подключилась Хината. Да, а думать, когда у тебя под боком сидит та, о ком ты всегда мечтал, довольно приятно. Впрочем, нельзя сказать, что мы просто получали удовольствие от близости. Хината рассказала, что их сенсея, Куринай, как-то раз подменял Ласума, наставник 10-й команды. Его стихией тоже являлся ветер. Так-так, кажется, вот оно. Хината рассказала, что Асума им показывал, как он использует чакру. Два потока, словно затачивают друг друга. Эх, и почему я не уселся подумать раньше? После недолгой тренировки, до меня, наконец, доперло, как использовать чакру ветра. Да, я попробовал использовать именно стихийную чакру. Джирая показывал мне, как ей пользоваться, но до этого я полагался на свое умение манипулировать воздухом с помощью синчакры. В общем, стоило мне пустить чакру ветра в катану, создавая два затачивающих друг друга потока, полдня убил, чтобы себе это представить, как клинок стал без проблем рубить даже камни. Вот эта штука. Короче, за пару часов мы прошли больше, чем за три предыдущих дня. Когда заросли кончились, мы оказались на морском побережье. Ух ты! Восхищенно протянула Хината. Я ее прекрасно понимаю, у меня была такая же реакция, когда мы с ребятами были в стране волн. Кстати, можно будет сходить и туда. Почему нет? Здесь недалеко, а заодно и мостом, названным в мою честь, похвастаюсь. Давай разобьем лагерь и искупаемся, предложил я. Хината, разумеется, согласилась. Забыл сказать, что перед тем, как отправиться на поиски дороги в водоворот, мы с Хинатой заглянули в небольшую деревушку, где купили для нее несколько комплектов одежды и прочие вещи, необходимые для каждой девушки. Деньги у меня были, за месяц житья в том пограничном городке я не раз нанимался на простую работу. Пару раз попадались и задания, которым можно было бы присвоить ранг С, по классификации. За такие задания платили больше обычного, а Айросаннин, повадившийся тырить у меня деньги, получил шиш. Я научился запечатывать вещи и все самые ценные носил в своей печати. Да, именно, хоть Кьюби и извлекли, но печать осталась цела, и пространства там хватало. Так что практически все вещи я таскал буквально у себя в животе. До вечера мы с Хинатой купались, играли в песке, ловили крабов. Короче говоря, вели себя как дети. А что, мы вполне имеем на это право. А потом, мы жарили на костре зефирины, которые приобрели в той же деревушке и кормили ими друг друга. Красота. А потом мы, уставшие, но счастливые, повалились в обнимку на песок и уснули, даже не расстилая спальники и не доставая палатку. Черт, я, наверное, самый счастливый человек в этом мире. Именно такие мысли были у меня в голове, когда я проснулся утром. Хината замерзла, потому что костер почти погас в утреннем тумане, и прижималась ко мне, пытаясь согреться. Черт, надо бы подложить в костер дров, но он и так почти погас, а вставать с песка нельзя. Голова Хинаты лежит у меня на груди, и мне совершенно не хочется ее тревожить. Дрова-то я по воздуху могу отправить, мы их вчера наготовили. А вот что делать с едва тлеющим огнем? Хм, если я могу управлять водой, хоть она и не является моей родной стихией, то и огнем я, наверное, тоже могу управлять. Ну-ка, попробуем. Черт, не получается. Еще раз, блин, синчакра улетает, а толку нет. Видимо, огонь, точно не моя стихия. Ну, еще разок. Вот я представляю себе, как взметается пламя, как охватывает деревяшки. Дрова трещат и... Получилось. Черт его дери, получилось. Так нужно было всего лишь представить результат, здорово. К тому моменту, когда Хината проснулась, я уже выбрался из-под нее. Идея пришла в голову спонтанно, я решил создать клона, который собирал бы синчакру. Когда он занялся этим делом, я вдруг подумал, что было бы неплохо приготовить завтрак. А потом меня осенило, и я применил технику замены. Клон, собиравший природную чакру, переместился на мое место, не потревожив Хинату. А я, в свою очередь, занялся готовкой. Раньше мне этим заниматься не приходилось, я жил на быстрозавариваемой лапше, которую, кстати, до сих пор люблю. Но бабуля Цунади как-то раз здорово меня отругала за мое пристрастие к вредной пище. Пришлось под ее началом учиться готовить. И вот теперь полученные знания мне пригодились. Достав из печати сковороду, я начал стряпать на ней яичницу с колбасой. Продукты, кстати, хранились там же. Эх, увидеть бы реакцию моего папаши, если бы он узнал, что я храню за этой печатью теперь. После завтрака мы с Хинатой вновь отправились в путь. По моим расчетам, мы вышли южнее Узушия, а значит, нужно было пройти по побережью на север. Джирая говорил, что водоворот находится на одном из прибрежных островов, так что придется смотреть внимательнее. Деревня уже давно разрушена, но мне кажется, что я непременно найду там что-нибудь интересное. Шли мы медленно, и вовсе не потому, что мы внимательно следили за горизонтом, вовсе нет. Мы просто никуда не торопились. А зачем? Водоворот никуда не убежит, врагов на горизонте не видно, так стоит ли нестись куда-то сломя голову? Мы уже ничего и никому не обязаны, для остальных мы вообще уже мертвы. Водоворот показался на горизонте к концу дня. Деревня, и правда, располагалась на небольшом острове, метрах в 300 от берега. Когда-то туда вел широкий мост, но от него остались одни развалины. Поэтому я прошелся прямо по воде, взяв на руки Хинату. Надо будет ее непременно научить такому трюку. Вопреки моим ожиданиям, здесь, все же, кое-кто жил. Нас вышел встречать высокий старик с длинными волосами. Когда-то они, наверняка, были красными, как и у любого узумаки, я не в счет, но сейчас они цветом и формой больше напоминали прическу Джираи, с тем отличием, что у этого старика волосы не были встопорщены, как у крестного, а еще у него была борода и усы, такие же седые. Старик был облачен в доспехи, я такие видел на картинках в учебнике истории. Такую же броню носили братья Синджу, первый и второй Хокаге. Отличался только цвет, на этом узумаке были черные доспехи, с изображением красного спирального значка на груди и на плечниках. На спине наверняка тоже есть. Такие же значки я видел на жилетах канавских шиноби. «Кто вы такие и зачем пришли в деревню, скрытую в водовороте?» — спросил старик торжественным тоном. «Ну, я, Наруто Узумаки, а это Хината Хьюга», — ответил я. Этот старик внушал уважение. «Я пришел сюда в поисках знаний, а она пришла сюда вслед за мной. Фух, надеюсь, получилось ответить достойно. Хотя старикан мне, похоже, не до конца поверил. Кем были твои родители, Узумаки Наруто?» «Так, вопрос обращен ко мне». Хината тоже заинтересовалась. «Все верно, она же не знает». Старик оценивающе смотрел на меня, а его правая рука постепенно тянулась к левому боку. «Черт, да там же катана. Блин, лучше ответить. Нами Кадзимината и Узумаки Кушина», — произнес я. Старик явно удивился. А Хината, похоже, пыталась вспомнить, кто же это такие. Про маму она вряд ли знает, но вот имя отца ей, наверняка, придет в голову. Мы же учили имена Хокаге на уроках истории в академии. Правда, вспомнить она не успела, старик помог. «Ты, сын четвертого Хокаге и прошлой Джинчурики Кьюби?» — переспросил он. Я кивнул. «Я знал твоих родителей. Жаль, что они ушли из жизни так рано. Но что ты, все же, здесь делаешь? Тебя послала Коноха?» «Что? Нет, я поспешил объяснить, как обстоят дела». Старик почесал свою бородку. Хината стояла немного, офигевшая от осознания того, кем был мой отец. «Ладно», — старик закончил разглаживать бороду. «Мое имя – Узумаки Рейден. Вы можете оставаться здесь сколько захотите». «Рейден сама», – начал я, но старик меня перебил. «Без суффиксов. Просто Рейден». «Ну, это уже совсем невежливо получится», – возмутился я, что было на меня совершенно не похоже. «Обычно мне было наплевать на уважение и субординацию, но вот именно с этим человеком я хотел быть вежлив. Все-таки, мы часть одной семьи, или, правильнее будет сказать, клана, а, без разницы. Для меня, что семья, что клан, все одно, хотя Хината со мной, наверняка, не согласится. Ну, если хочешь, можешь называть меня Рейден-сан», — пожал плечами старик. «Только давай без сама, ясно? Меня от такого обращения коробит, блин. А мы с ним, кажется, похожи. Как выяснилось, Рейден, некто вроде смотрителя в этих местах, живет не один, а с семьей. А я-то думал, что водоворот вымер. Оказалось, что нет. Как рассказывала жена Рейдена, Минако-сан, многие шиноби из клана приходят сюда, когда становятся слишком стары. Да и руинами это место сложно назвать. Дома вполне жилые. За пару десятков лет старики привели это место в порядок. Только мост все никак не поправит, но для шиноби этот отрезок воды – не преграда. Жаль, правда, что большинство уже умерли от старости. Рейден показал мне кладбище на окраине деревни. Могил там хватало. Зрелище меня растрогало, и я поклялся себе, что если доживу до старости, то непременно приду доживать свой век сюда. Кроме Рейдена и Минако, в деревне жили еще две семьи. Два брата Кацу и Кацура, а также их жены Кичи и Кури, всем им было уже за 70, но старыми их назвать язык не поворачивался. Все узумаки держали себя в хорошей форме, и в случае нападения, всегда были готовы дать врагам отпор. Хотя, кто станет нападать на это мертвое, как думают многие, селение. Но, как вскоре выяснилось, кое-кому это все-таки было нужно. Спустя 4 дня после того, как мы с Хинатой пришли в водоворот, на горизонте показались двое типов в черных плащах с красными облаками. Судя по внешнему виду, это были уже другие. «Что-то гости к нам зачастили», — усмехнулся Рейден, когда я указал ему на приближающиеся неприятности. «Не дрейфь, Наруто. Мы, Узумаки, и в обиду тебя не дадим». Когда эти двое добрались до входа в деревню, то их там уже ждали 5 Узумаки в засаде. Рейден и я с Хинатой вышли вперед. Сидевшие в засаде Кацу и Кацура были вооружены ниндзита, Кичи и Минако приготовили целую гору сюрикенов, а Кури готова была прикрывать нас своими техниками. Я тоже достал свою катану, хотя и не умел ей пользоваться, а Хинате оружие было ни к чему. Она и без него неплохо сражается. «Кто вы такие и зачем пришли в деревню, скрытую в водовороте?» — задал вопрос Рейден, едва шиноби в плащах подошли достаточно близко. «Традиции. Против них не попрешь. Смотрите-ка, но Данна, нас уже, встречают», — усмехнулся один из них, скидывая шляпу. Это был голубоглазый блондин, не намного меня старше. Его левый глаз был скрыт щелкой. «Уйди с дороги. Нам нужен только белобрысый парень», — пробурчал его низкий напарник глухим голосом. Он напоминал мне валун в плаще. «Я не в настроении никого убивать. Эй, ребята», — я вышел вперед. «Того, что вам нужно, у меня уже нет. У Итачи спросите. Или у этого, как его там, синекожий, короче». «А мы здесь не за девятихвостым», — хохотнул блондин. «Мы здесь за тобой, да. И какого хрена вам от меня надо?» — спросил я, незаметно делая знак рукой. «Наш лидер очень хотел бы видеть тебя в составе организации Акацуки», — буркнул низкорослый. «Если судить по его тону, затея их лидера ему совсем не нравится, но он вынужден выполнять этот приказ». «А если мне неохота?» — спросил я. «Тогда мы заберем тебя силой», — проворчал горбун, но его тут же осадил его напарник. «Сосари, но Данна, вы переигрываете. Не знаю, чувствуете вы или нет, но тут все готовы к хорошей драчке. А если вспомнить, фиаско Итачи и Кисами, я почти уверен, что мы, не справимся с пареньком, особенно, если учесть, подмогу, которая сейчас сидит в засаде, да, и вдобавок, лидер сама просил, пригласить его в организацию, а не тащить силой, да, не зарывайся, Дейдара», — снова пробурчал этот сосари. «В нашей паре главный я, потому что у тебя нет мозгов, и раз лидер сказал привести его, значит мы должны его привести. Флаг вам в руки, но Данна», — усмехнулся Дейдара. «А я, воздержусь от поспешных решений, да». Я сделал еще один знак рукой. Из засады показались остальные узумаки. Этот сосари, кажется, сообразил, что слова того блондина обоснованы. Нехотя, он сделал шаг назад. «Умница, но Данна», — светловолосый лучезарно улыбнулся. «Может, в этой организации не все такие злюки? Наруто-кун, если ты когда-нибудь, захочешь хорошенько поразвлечься или, скажем, отомстить какой-нибудь деревеньке, то заглядывай. Мы живем в стране дождя. Как придешь, спроси Пейна, его там, каждая собака знает. А уж он тебя пристроит, да». «Спасибо за приглашение», — ошарашенно выдал я. «Пошли, но Данна», — оба шиноби развернулись и отправились в обратный путь. Глава 7. Анбу и мост. Честно говоря, появление этих двоих и их неожиданная цель выбили меня из колеи. Ну, не ждал я, что Акацуки припрутся меня вербовать. И тот блондин Дейдара подобрал очень правильные слова. «Отомстить Конохе». Такая мысль, и правда, мелькала у меня в голове. Ладно, не буду спешить с решением. В конце концов, мне было над чем подумать. «Думаешь над их предложением, Наруто?» — спросил Рейден. Я вздрогнул. «Ну, да», — признался я. «Я уже встречался с некоторыми людьми из этой организации. Как соперники, они очень сильны. Если бы не пара моих особенностей, я бы не справился». «Особенности?» — переспросил Рейден. «Точно, я же не рассказывал. После того, как я вкратце описал свое умение контролировать Синчикру, старейший Узумаки покачал головой. Первый раз слышу о подобном, но, черт, у тебя большой потенциал. Зато я это слышу не в первый раз». «Ну, про потенциал», — я усмехнулся. Все верно, Джирая меня этой фразой пичкал чуть ли не каждый день. Сзади ко мне подошла Хината и обняла за талию. Эх, не хочу думать про Акацуки прямо сейчас. Ну их, жить в водовороте было довольно весело. Нет, я серьезно. Старики иногда вели себя как дети малые. И я их совсем не осуждаю. Редко какой шиноби доживает до такого возраста. И когда смерть, которую ты ждешь, все не приходит, каждый день... праздник. Наше с Хинатой появление внесло каплю оживления. Довольно забавно получается. Водоворот – на редкость удивительное место. Сюда приходит умирать, но именно здесь по-настоящему живут. Шестеро Узумаки частенько занимались разными глупостями. Довольно забавно наблюдать, как трое седых стариков играют в салочки. По-взрослому, правда, играют, носятся по стенам, крышам, да вообще по всему, почему можно или нельзя бегать. Но все же в салочки. Я, честно говоря, со смеху покатывался. Старики вели себя как дети, и в этом была прелесть водоворота. Здесь неважно, кем ты был, здесь ты такой, каким хочешь быть. Как знать, быть может, сюда еще вернутся люди. Забывать такую деревню – тяжкий грех. Мы с Хинатой ее не забудем точно. Помимо разных глупостей, здесь занимались и серьезными делами. Тренировки, отстройка разрушенных строений – которые еще были в некоторых районах, а с недавних пор к другим делам прибавилось и обучение молодого поколения, то есть меня и Хинаты. Старые Узумаки были опытными шиноби, для любой скрытой деревни эти люди были бы настоящим кладом, многолетний опыт вкупе с их умением учить. Проще говоря, нам с Хинатой очень повезло, Рейдан обучал меня техникам молний, Кацу и Кацура показывали, как обращаться с Катаной и Вакидзаси, Кичи и Минако показывали мне рецепты ядов и лекарств. На основе школы Шизуне и Цунади мне это неплохо давалось. Кроме того, женщины обучали меня техникам печатей. Идею печати на собственном теле для хранения вещей они одобрили, но порекомендовали использовать для этого отдельную печать. Техника, которую применил мой отец, была для этого слишком ценна. Рейдан посоветовал мне помещать в эту печать запасенную природную чакру. Идея была просто гениальной. После некоторых тренировок я научился впитывать синчакру так, что она помещалась напрямую в печать, и использовать ее я теперь мог в неизмеримо больших количествах. Правда, были и побочные эффекты, довольно неприятные, но куда же без них. Хината тоже не сидела без дела, порой мы тренировались вместе. Я показал ей пару приемов, которым меня учили Цунади и Джирая. В ответ Хината попыталась научить меня своей технике. Правда, безуспешно. Без Бикугана я не видел систему циркуляции и не знал, куда бить. Но точечно применять чакру Хината меня, все-таки, научила. А уж когда Кацура показал нам расположение всех болевых точек, я наловчился вырубать человека с одного удара. Мы опробовали это, когда всей компанией выбрались на задание. Кушать надо всем, и Узумаки иногда выбирались в народ, берясь за несложные задания. Там разбойников погонять, здесь вещицу какую доставить. Еще Рейдан откопал на складах пару комплектов легкой брони, наподобие той, что носит Анбу. Как раз для нас с Хинатой. Доспехи были черного цвета и с характерными символами водоворота. И даже протекторы подыскались, разве что тканевые повязки пришлось делать новые. Так что мы теперь были одеты во все черные, как настоящие ниндзя. У меня за спиной обычно висела та самая трофейная катана, которую мы с Кацу как следует наточили. Как выяснилось, она была сделана из хорошей чакропроводящей стали, а затупилась от того, что за ней должным образом не ухаживали. А еще братья презентовали мне один из своих вакидзаси. Основам боя на мечах Кацу и Кацура меня научили, но все же, в этом я был не очень силен, больше полагаясь на техники и манипуляции с природной чакрой. Короче говоря, время мы провели с пользой. Узумаки нас хорошо поднатаскали, и мы с Хинатой были готовы к приключениям. В общей сложности, мы провели в водовороте примерно полтора месяца. Жилось там довольно неплохо, но приближалась зима. На это время все узумаки перебирались на сушу и уходили на север, в страну горячих источников. Стены деревни были по большей части разрушены и не защищали от суровых зимних ветров, дувших с моря. Мы с Хинатой решили пойти в другую сторону, в страну волн. Там не было шиноби, а значит Хинату там искать не станут. Я слышал, что третий пытался прикрыть ее, инсценировать ее смерть, но клан Хьюга не успокаивался. В конце концов, старик Сарутоби погиб во время недавнего нападения на Коноху. После его смерти многое рассекретилось, в том числе и то, что мы с Хинатой живы. Хинату объявили Нукининым, а меня, Меня ни в чем не обвиняли. Данза было на меня откровенно плевать, ведь лис был у него. Черт, не знаю почему, но я скучаю по Кьюби. Надеюсь, когда-нибудь я вырву его у Данза, и мы сравняем эту затхлую деревеньку с землей. 3 дня пути на юг по морскому побережью, и мы вышли к знакомым мне местам. Следовало быть осторожнее, все же, мы еще на границе с огнем. Наш внешний вид непременно выдал бы в нас шиноби, а потому мы сняли протекторы и накинули куртки поверх брони. Хината надела на себя свою старую одежду, а я достал немного поношенную куртку цвета хаки. Ее я купил на одной из наших миссий, так как мой старый костюм был слишком ярким. Я люблю оранжевый, но, к сожалению, этот цвет опасен для шиноби. Вещи я теперь таскал в печати, которая была расположена на тыльной стороне запястья и напоминала причудливую татуировку. Ее я сделал совсем недавно. Печать 8-3 грамм теперь хранила в себе огромные запасы синчикры. Сейчас, я, наверняка, бы победил того кисами. Но я понимал, что драка с ними, дело неблагородное и бесполезное, особенно если учесть то приглашение. О нем я, кстати, вспоминал все чаще. Данза стал лидером в деревне, а значит, спокойная жизнь для меня и Хинаты, скорее всего, закончилась, не успев толком начаться. Сейчас мы в обнимку шли по берегу. За пару месяцев я немного подрос и теперь был чуток повыше моей девушки. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что и Хината тоже не застыла на месте. На вид нам можно было дать лет по 14-15, хотя на деле, нам было лишь по 13. Точнее только мне, Хинате до дня рождения оставался примерно месяц. «Смотри, уже виднеется мост», — сказала вдруг Хината. «Знакомые места», — улыбнулся я. «Здесь было мое первое серьезное задание». «Все верно, оно же стало последним, но меня тянуло сюда. Быть может, здесь можно было почувствовать остатки той силы, что пробудилась во мне во время битвы с Хаку. Силы, которой мне от чего-то не хватает. Я был с Кьюби с самого рождения и, честно говоря, привык к нему. Мои размышления были прерваны 6-м чувством, сигналищем об опасности. Или это синчикра? Да какая разница? Главное, что сюда приближались несколько шиноби весьма высокого уровня. «Хината», — прошептал я, — «на 3 часа, Бикуган, моя пассия сложила печать. 4 шиноби на расстоянии примерно 400 метров. Сильные, скорее всего, анбу, идут в нашу сторону. У них, кажется, не самые дружелюбные намерения. Я чувствовал это. Не знаю как, но их стремление найти нас и убить я чувствовал очень хорошо. Хината, бежим к мосту». И мы побежали. Анбу не сразу среагировали на это. Кроме того, они явно не ожидали, что мы будем налегке. Мы же хотели как можно быстрее перейти мост и затеряться на островах страны волн. Да и анбу не стали бы пересекать границу просто так. Я уже понял, что они пришли сюда за Хинатой. И, судя по жажде крови, за моей головой. Непонятно, правда, откуда они узнали, где мы, но это и не важно. Я не был самоуверенным идиотом и понимал, даже при том, что я стал сильнее, я могу и не справиться с 4 бойцами анбу. Нет, победить-то я, наверное, смогу. Но вот победить без потерь, из схватки с шиноби такого уровня нельзя уйти без единой царапины. Да и одними царапинами дело, явно, не кончится. Вот и мост, но анбушники уже наступают на пятки. Мы с Хинатой прибавили ходу, но наши противники тоже быстры. Я на ходу обернулся и подставил одному из врагов воздушную подножку. Он споткнулся, но не упал. А вот я чуть не грохнулся. Синчикру на ходу использовать опасно. Это и есть тот побочный эффект. Дисбаланс моей природной чакры вызывает окаменение. Тело на мгновение замерло, но Хината вовремя схватила меня за руку. Черт, надо научиться пользоваться синчикрой в движении. Джирая же умеет, но у него-то совсем другой принцип. Мы уже добежали до середины моста, когда анбу, наконец, сообразили применить технику. Прямо из покрытия выросла каменная стена, перегородившая дальнейший путь. Тупик. Да, драки избежать, явно, не удастся. Хотя, стенка, вроде бы, не слишком толстая. Думаю, Расинган с чакрой ветра ее пробьет. Правда, я так и не довел его до ума, но сейчас не время об этом плакаться. Пальцы крестом, и вот 2 клона начинают трудиться над моей правой рукой. Хината и еще 4 моих копий пока отвлекают на себя анбушников. Блин, умные попались, заразы. Первая же техника с их стороны разнесла всех моих клонов, не дав им доделать Расинган. Значит, без драки совсем никак, хорошо. Получайте, твари. Я ринулся вперед, размахивая кулаками. Они стушевались, верно не ожидали, что мышка, загнанная в угол, вцепится кошке в усы. Секундное замешательство дорогого стоило, я с силой ударил одного из них в болевую точку, выпустив при этом чакру, вырубился. Черт, ну и зачем я это сделал? Противник понял, что мы тоже не лыком шиты, и в меня полетела куча разных техник. Хинату не трогали, но и вплотную не подпускали. Значит, я правильно рассудил. Меня им не жалко, их цель – наследница клана Хьюга. Пока я уворачивался, но уходите из-под атак сразу трех бойцов Анбу с богатым арсеналом земляных, огненных и водяных техник несколько, проблематично. Кто же из моих знакомых так говорил? А, неважно, времени на это нет. Черт, они поливают техниками быстро и слаженно, не давая мне времени остановиться и сложить нужные печати. Про Синчикру тоже можно забыть. Чтобы я мог нормально управлять таким количеством, я должен быть абсолютно спокоен и неподвижен. Хината подскочила ко мне вплотную и начала вращаться, выпуская чакру. Фирменный прием главной ветви клана Хьюга. Спасибо, любимая. Сейчас я под защитой, а значит, у меня есть шанс спокойно воспользоваться Синчикрой. Так, собираем усилием воли всю воду от их техник, накрываем волной всех гадов сразу и... Райтон. Шаровая молния. Здорово, а? Эту технику я придумал, когда экспериментировал со стихией чакры в Расингане. Странно, но именно этот Расинган я могу создавать в одиночку. С другой стороны, это и не Расинган вовсе. Просто принцип похожий. Я выпускаю в воздух немного чакры молнии, а дальше в дело идет природная чакра. Увеличивая молнию в размерах и сжимая ее при этом в шар, получаем небольшой сгусток чистой энергии. Самое крутое, что я могу просто отпустить ее, и она перемагнитится к тому, на ком железа больше. А если у меня достаточно синчикры, я могу контролировать ее полет на расстоянии 3-5 метров от себя. Правда, природной чакры я в это вбухаю уйму. Ерунда, конечно, с моими теперешними запасами, но если переувлекусь, окаменею. Сгусток молнии шарахнул прямиком в мокрых до нитки бойцов Анбу. Светопреставление было такое, что пришлось закрыть глаза, чтобы их не ослепило. Не нравится, уроды? Вот так-то. Не будете связываться с Узумаки Наруто. Ой, мне резко поплохело, когда я увидел три обгоревших деревяшки вместо анбушников. Правда, на месте того, которого я вырубил, лежал обугленный труп, но мне от этого было не легче. От такой концентрации синчикры я не сразу прихожу в себя. Обычно меня в этот момент прикрывает Хината, но сейчас она и сама устала. А трое бойцов Анбу, откуда-то откопавшись, снова пошли в атаку. Из-за замедленной реакции я просто не успел увернуться от полетевших в мою сторону земляных копий, которые просто пригвоздили меня за куртку к той самой каменной стенке. Хорошо еще, что не насквозь пробили, а ведь могли бы. Хината пока держалась, разбрасывая уродов вращением, но я знал, что чакры у нее немного. Она продержится в таком темпе максимум 5 минут. Черт, и 5 минут не продержалась. Очередная техника пригвоздила ее рядом со мной. Помощь опять пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали. На каменной стене над моей головой появился человек в черно-красном плаще. «Искусство – это взрыв!» – прокричал он, запуская в анбушников кучу каких-то маленьких белых штуковин. «Кац! Вот это рвануло!» От серии взрывов анбушники уклониться не смогли. Или не успели. Не факт. Главное, что их раскидало по всему мосту. А Дейдара тут же метнул в них еще порцию своих белых бомб. Прогремела еще череда взрывов. Мост остался сравнительно цел, а вот наших противников взрывная волна просто выкинула за перила, при этом оторвав кому-то что-то. Я успел заметить только фонтан крови от двух тел, рухнувших вниз. Да, Наруто-кун, ты, серьезный соперник, но тебе не хватает, опыта борьбы со спецотрядами, да, проговорил блондин, освобождая меня из ловушки. Я, в свою очередь, пообломал колья, которые пригвоздили Хинату. «Что ты здесь делаешь, Дейдара?» – спросил я. «О, так ты имя мое, запомнил?» «Да», – блондин рассмеялся. «Я просто, мимо проходил. У нас с Сосарино данная миссия, в Киригакуре. А тут вы попались. Ну, я и решил, помочь, да, ну, спасибо, что ли?» – проговорил я. «Да всегда, пожалуйста», – расхохотался Дейдара. «Ты заглядывай, в гости, если что». После этого подрывник вызвал откуда-то белую птицу, запрыгнул ей на спину и был таков. «Пов Дейдара, где тебя носило?» – буркнул мой напарник, Когда я добрался до места встречи, у меня, были дела, но Данна, рассмеялся я, ты же знаешь, я ненавижу ждать. Я помогал Узумаки Наруто. Что? Сасари явно удивился моему заявлению. Чего это ты так возишься с этим сопляком? Лидер сама дал мне кое-какие, инструкции, ответил я. Он, все-таки, желает, видеть парня в наших рядах. Да и я, не отказался бы работать с ним, бок о бок, да. Я вижу, сказал кукольник, ты даже мост от чего-то целым оставил. Сия конструкция носит, его имя, пояснил я. Хотя, соблазн уничтожить его был велик, да. Этот Узумаки тебе так понравился, усмехнулся ненавистник моего искусства. Он сумел победить Итачи, а значит, он уже мне симпатичен, да, пояснил я. Кстати, надо не забыть расспросить парня об этом поподробнее. Точно, он сумел сделать то, в чем твое искусство не преуспело, снова усмехнулся Сасари, и это вывело меня из себя. Никто не смеет позорить мое искусство. Дальше мы, как обычно, начали ожесточенный спор по этому поводу. Конец пов Дейдары, глава 8, Хьюганиджи. Когда Дейдара ушел, я убрал стенку с помощью своего Расингана, и мы со всех ног бросились дальше по мосту. Парень из Акацуки вытащил нас из очень плотного капкана. Я, кажется, не раз говорил, что мне в последнее время слишком часто везет. Повторюсь снова, мне очень везет. Вот удивился Тазуна, увидев на пороге меня, да еще и не одного. Но когда я рассказал ему о том, в какой ситуации мы оказались, он с радостью принял нас к себе, попутно обругав конаховцев за то, что не дают спокойно жить молодым. Мы с Хинатой улыбнулись, услышав это. А ведь я, наверное, ошибся, когда сказал, что дружбы не существует. Она есть, просто люди зачастую называют этим словом слишком многое, а потому кажется, что они ошибаются. Я, наверное, непонятно объясняю, ну и ладно. В конце концов, перед кем мне оправдываться, Тазуна принял нас с радостью. Инари так и вовсе был в восторге от того, что я явился. Да не один, а с девушкой. А паренек-то подрос. Черт, гляжу на него, как взрослый на ребенка. Впрочем, неудивительно. Шиноби взрослеют быстро. Вот и мы с Хинатой. Нам всего по 13, но тем не менее, мы уже спим в одной кровати. Пусть мы не занимаемся тем, о чем строчит мой крестный, но и стесняться этого глупо. Рейден сказал очень умную вещь, процитирую. «Жизнь шиноби, как правило, коротка и нельзя упускать шанс насладиться мгновениями спокойствия. Каждый из нас сделал многое, чтобы дожить до этого момента, и мы потратим выигранное время в свое удовольствие». Красиво сказано. Лично мне его высказывание понравилось. Канахские шиноби на горизонте больше не появлялись, и мы занимались тем, что тратили время на себя. Непозволительная роскошь для шиноби. Хотя я уже не знаю, можно ли нас описать этим словом. С одной стороны, мы владеем чакрой, техниками, умеем убивать и выполняем чужие задания. С другой стороны, мы с Хинатой живем. Ну, даже не знаю. Наша жизнь совсем не похожа на то, что рассказывали в академии. По большей части, зима в стране волн не такая, как в Канахе. Здесь гораздо теплее, да и снега нет совсем. В листе его тоже немного, но он все же есть. А здесь зима напоминает раннюю канахскую осень. Все же, страна волн находится гораздо южнее, да и от моря опять же близко. Хотя ветра тут холодные. Мне, как человеку, работающему с синчакрой, ветер кажется особенно сильным. Интересно, где сейчас крестный? А бабуля Цунади и Шизуни? Последняя стала для меня практически сестрой. Кстати, Рейден говорил, что несколько человек из клана Узумаки перебрались в страну травы и там, вроде как, даже процветают. Надо будет туда заглянуть. Но это потом. Жизнь текла своим чередом. Я, от нечего делать, взялся обучать Инари махать мечом. Ну и сам по ходу тренировался. Хинату я обучал тому, чему меня научила Цунади. Попутно, я отрабатывал те техники, которым меня учил Рейден. Жаль, что среди них не было специалистов по стихии ветра. Кацу и Кацура владели огнем, Кичи и Кури – водой, а Миника, как и ее муж, Рейден, управляла молнией. Стихией Хинаты, кстати, являлась вода, но эти техники она, как правило, не использовала. Ей вполне хватало кланового стиля. Уж не знаю, какой из меня был учитель, но к середине января Инари уже сносно махал коротким клинком, а Хината с легкостью залечивала мелкие раны, которых после наших спаррингов хватало. Попутно, я и сам практиковался в использовании медицинских техник. Практика нужна всегда. Половина зимы пролетела незаметно, но к концу января начались неприятности. Коноха снова активизировалась. Данзо надавил на Дайми страны Волн, и тот был вынужден впустить в страну поисковые отряды. Искали, разумеется, Хинату. Чтобы не подставлять Тазуну, мы покинули его дом и снова отправились в бега. По моему плану, мы должны были показаться на глаза как можно дальше от моста, после чего, когда на нас бросили бы все силы, мы бы потихоньку прошли через мост и затерялись бы в стране чая. План с блеском провалился. Показаться-то мы показались. А вот с уходом возникла заминка. Начнем с того, что на мосту мы едва не столкнулись с отрядом, состоящим из представителей кланов Юга, спешащих на помощь поисковым группам Анбу. Данзо, похоже, решил поймать наследницу любой ценой. Интересно, чего это вдруг они так нами заинтересовались? Ведь жили же спокойно и никого не трогали. В любом случае, бекуганистые ниндзя нас, вроде, не узнали. Хотя какой-то парень, лет 14 на вид, к нам приглядывался, но из-за сильных помех, создаваемых огромным количеством природной чакры, наверняка ничего не увидел. В этом плане, Хинате работать со мной очень выгодно. Ее глаза натренированы и превосходно видят сквозь помехи, создаваемые синчакрой. А вот остальным обладателям бекугана будет непросто сражаться рядом со мной. Хм, бекуган. Наверное, именно поэтому Данзо и зашевелился. Это дадзюцу не должно попасть в руки врагов. Не парься, злобный старикан. В этом случае у нас общие цели. Мимо Хьюк мы, вроде бы, прошли, а потом рванули с места на хорошей скорости. Пока они будут прочесывать страну Волн, мы как раз успеем затеряться среди населения страны Чая. А там переберемся еще куда-нибудь. Но, как я уже сказал, наш план с треском провалился. Мы отошли на достаточное расстояние от моста, когда на нашем пути встали бойцы клана Хьюга во главе с тем самым пареньком. «Ниджи», – прошептала Хината, – «так это ее братец. Неужели вы думали, что можете обмануть меня, Хината сама?» – усмехнулся Шатен. «Я не знаю, как вы двое создаете эти помехи, но они не способны обмануть мой бекуган. Хиаши сама правильно сделал, что отправил тебя с нами». Ниджи вышел вперед Хьюга в джонинской форме, видимо, командир, взять их, не причиняйте вред Хинате сама, ее спутника можете пустить в расход, пятый Хокаге хорошо заплатит за его голову. Ах вы так, ладно, сейчас я вам покажу, как меня недооценивать, сконцентрироваться, вакуумное удушение, ага, не ждали, теперь у меня достаточно синчакры, чтобы придушить всех здесь присутствующих, кислород из воздуха пропал, их юги забились как рыбы, выброшенные на берег. Синчакра уйдет море, но зато они ничего нам не могут противопоставить. Ай, нет, все-таки могут. Ниджи подскочил ко мне и из последних сил долбанул меня в живот. Я потерял концентрацию, и техника, если можно ее так назвать, прервалась. Но, должен признать, что трех человек столь резкая нехватка кислорода вывела из строя. К сожалению, я тоже рухнул. Такая резкая потеря контроля над синчакрой вылилась в частичную парализацию. Хорошо, что после пары минут отдыха все пройдет. Но вот дадут ли мне отдохнуть, это уже другой вопрос. Пятеро Хьюг, в их числе и Ниджи, уже пришли в себя. Хината, конечно, может их задержать, но ненадолго. Она уже стояла рядом со мной в боевой стойке клана. Первые двое бойцов подошли неосмотрительно близко и были отброшены воздушной ладонью. Потом все пятеро начали атаковать синхронно, но Хината применила вращение, снова отбросив нападавших. К счастью для нас, они, похоже, не владели серьезным боевым потенциалом, хотя, должен признать, дрались как черти. Этот тип Ниджи все пытался атаковать меня, пока Хината отбивалась от нападающих. К счастью, моя девушка все время отбрасывала братца в сторону. Подвижность снова вернулась ко мне, и во время следующей атаки я медленно, быстро еще не получалось, сложил печати и применил технику. Райтон, грозовой разряд, ага, попал. Двое Хьюг не ожидали, что я уже оклемался и попали под раздачу. Их волосы встали дыбом и они отрубились, чакры я не пожалел. Остальные снова ринулись в мою сторону, но Хината остановила их вращением. Чакры, что у нее, что у меня осталось немного, а значит, пора смываться. Вот только как, надо как-то прикрыть отход. Эврика, дымовая шашка с спецсоставом. Шизуне, я тебя расцелую за рецепт этой адской смеси. Вот только куда же я шашку-то дел? Тем временем оклемались еще трое Хьюг, которых я атаковал синчакрой. Черт, Хинате приходилось туго. Ага, вот и шашка. Хината, убирай глаза. рявкнул я, замахиваясь. Она все правильно поняла. Эта шашка опасна только для активированного дадзюцу. Она моментально убрала бикуган, но тут же получила мощный удар от своего кузена. Черт, я с размаху шарахнул шарик об землю. Поляну озарила яркая вспышка, и все хьюги синхронно схватились за глаза. Для них это было как на солнце в телескоп посмотреть. Кратковременная слепота. Недолго, минуты на три, но они будут слепы, как новорожденные котята. Я точно расцелую Шизуне, ведь это ее разработка. Я подхватил бессознательную Хинату на руки и был таков. Мы бежали долго. Природная чакра внутри меня позволяет поддерживать запас сил на приличном уровне. Главное, научиться в точных дозах забирать ее из печати. Синчакра, палка о двух концах, она дает мне громадные возможности, но когда ее слишком много, я перестаю с ней справляться и начинаю каменеть. Иросаннин рассказывал, что на горе Мибоку его обучали какому-то режиму отшельника. Иными словами, правильному управлению природной энергией. У меня все это получается спонтанно. Причиной всему является извлечение леса. Его извлекли, не снимая печать, что проделало в моем теле множество каналов, через которые синчакра поступает в мой организм. Чтобы было понятнее, приведу аналогию. Чтобы выбраться из тюремной камеры, можно перепилить решетку, а можно и разрушить окружающие эту решетку стены. Леса из меня извлекали вторым способом. Во всяком случае, так говорил мой крестный. Мы уже добрались до границы со страной Чая, когда Хината пришла в себя. Тогда я, наконец, остановился на привал. Природная чакра – это, конечно, вещь крутая, но моя реакция уже начинает запаздывать, а значит, это перебор. Я достал из печати спальные мешки. Все-таки таскать все в одной печати немного неудобно. Надо придумать, как решить эту проблему. Ладно, это потом, а сейчас надо отдохнуть. Я осмотрел Хинату и поправил ее состояние медицинской техникой. Она вызвалась сторожить. Я не возражал, мне нужно было выспаться. Ночь прошла спокойно. Под утро я сменил Хинату на посту, пусть отдохнет. Хьюги наверняка не увидели, куда мы помчались, а значит, нас вряд ли кто-то обнаружит. Черт, я иногда поражаюсь, как резко иногда удача показывает мне свою задницу. Правда, потом неизменно разворачивается лицом, но мне от этого не легче. На краю поляны появился Ниджи с довольной ухмылкой. Как он нас выследил? «Привет, Узумаки Наруто», — усмехнулся он. «Должен признать, ты ловко провел этот трюк со своей шашкой. К счастью, я вовремя понял, что значит твоя фраза, что тебе нужно. Я приготовился к драке». «О, всего ничего», — расхохотался он. «Я всего лишь хочу забрать жизнь наследницы клана, отомстить, так сказать, за отца. Следом за мной идут бойцы клана, но час-другой у меня есть. Когда они доберутся сюда, Хината будет уже мертва. Хинате не нужен ваш прогнивший клан», — рявкнул я в ответ. «Как же меня злят надменные типы вроде него. Ищи себе другую цель. Я не позволю тебе тронуть мою Хинату». Ниджи удивленно расширил глаза. «Я специально выделил слово «мою». Да, так и есть. Хината моя, и я никому ее не отдам. Твоя, значит». «Ну-ну», — Хьюга покачал головой. «Ее отец, Хьяши, считает иначе. Он не желает отдавать бикуган в руки врагов. Значит, вы так печетесь за свои драгоценные глазки? Я уже закипал. Будь во мне Кьюби, он наверняка бы это почувствовал. Тронешь ее, и я их тебе вырву, сволочь. Что-то ты не смог это сделать, когда я ударил ее там», — усмехнулся он. «Лучше бы он этого не говорил. Теперь я твердо вознамерился порешить ублюдка». Мои глаза недобро сверкнули. «Убью», — тихо проговорил я, скрещивая пальцы. Трое клонов бросились на Хьюгу, а еще двое начали создавать ветряной расинган. Пока Ниджи возился с клонами, в моей руке уже вращался шар из чакры. Из него выглядывали небольшие лезвия, как у сюрикена. Совсем крохотные, но я знал, что режет эта вещь лучше любого клинка. И я ринулся в атаку. Клоны, создававшие расинган, обхватили парня с двух сторон, делая его идеальной мишенью. Я почти коснулся его своей техникой, когда кайтин меня отшвырнуло. Расинган развеялся, а клоны пропали. Черт, это же техника главной ветви. Откуда он ее знает? Ниджи тем временем направился к Хинате. «Хрен тебе, я создаю вокруг нее воздушный барьер с помощью синчакры, и шатен с размаху бьется о невидимую преграду. Теперь меняем форму потоков. Воздух вокруг Хинаты начинает вращаться с огромной скоростью. Если ее брат подойдет достаточно близко, его разрежет на кусочки.